Им обоим, и Марку, и Массону, с горечью клеймившим эгоизм своих классов, не хватало, однако, решимости самим отказаться от врожденной склонности к игре в свободу, которая представляла собой лишь особую форму эгоизма и сводила на нет все их бунтарство. Французу, даже когда он отрешится от наиболее распространенных предрассудков, нужно очень большое усилие, чтобы заключить себя в определенные рамки, подчинить себя дисциплине какой-нибудь партии. Слабость французского довоенного социализма была результатом непрочности внутрипартийных связей, которые объединяли членов партии лишь условно и не могли спаять их в решающие минуты. Война внушила масону желание не подчиняться больше никогда, нигде, никому, никакому хозяину, никакой партийной дисциплине, принадлежать одному себе и только себе. А в таком случае как же рассчитывать на других? Допустить, что другие, даже в его собственном классе, даже такие угнетенные, как он, будут действовать солидарно, оставаясь каждый сам по себе, не отрекаясь от своего «я» во имя добровольного подчинения какому-нибудь приказу, диктатуре какой-нибудь партии, было самой химерической из всех мыслимых надежд. Самые бурные коллективные порывы кратковременны, их обессиливает сама их бурность. Если их не сдерживает твердая рука, они ослабевают намного раньше, чем достигнут цели. И тогда происходит еще более глубокое падение. Брошенный камень всегда падает ниже того уровня, с которого он вылетел. Но слишком уж давно утратила революционная Франция навыки практического действия. А война внушала ей глубочайшее отвращение ко всяким правилам боя. Все, что свободным умам напоминало военную муштру, рождало в них ненависть. Отвергался. Одни только консерваторы и шовинисты извлекли отсюда полезный урок. Положение было выгодным для реакции. Свобода выковывала себе удела, но в то же время не допускала, чтобы избранный вождь оседлал ее и повел к победе. Масон не смог удержаться ни в одной профессиональной рабочей организации. Те, что существовали с довоенного времени, перестраивались с огромным трудом, а новые только тем и занимались, что ставили одна другой палки в колеса. Что касается Марка, то он был воплощением принципа сам по себе. Отсюда проистекала вся его слабость, но и вся его сила. Казалось, он так и не сможет отрешиться от своей слабости, не отрешившись от своей силы и не утратив смысла собственного существования. Но не видно было никакого выхода из тупика, в которой обоих товарищей привела резкая критика общественного устройства. Да и товарищами они были лишь по бессильному отрицанию. Деятельности, приносящие облегчение, они не знали. И еще неизвестно, пошли ли бы они на необходимые уступки друг другу, чтобы координировать свои действия, если даже они были способны действовать. Этому надо научиться. А у кого могли научиться? Во Франции не было ни одной школы, где учили бы действовать. Были только мастера поговорить. В этой отрасли каждый француз знает достаточно для того, чтобы учить других. Марк и масон питали отвращение к словам, но они все-таки говорили с отсутствием деятельности. Они все говорили и говорили о действии, которого не совершали, которого не могли совершить. После этого они чувствовали себя опустошенными. Каждый испытывал отвращение к самому себе и к другому. Деятельность, деятельность, о чрево, ждущее оплодотворение. Общество недостаточно ясно отдает себе отчет, что это неутоленность созревшей воли опасна не меньше, чем неутоленность созревшего пола. Здоровый народ всегда нуждается в цели, в которой он мог бы приложить свои силы. Если ему не предоставить цели благородной, он идет гнусную. Лучше преступление, чем тошнотворная пустота существования бесплодного и иссушающего. Сколько их, известных нам молодых людей 1914 года, бросилось, очертя голову, в войну, только для того, чтобы спастись от унизительной скуки жизни. Но если эти после своей кровавой оргии переживают тяжелые похмелья, то после войны пришли другие, которых тоже терзает бешеная, почти физиологическая жажда деятельности. Не находя самки, они разбивают себе лбы о прутья клетки, как звери в зверинце, которых еще не совсем доконала пытка неволи. Марк и масон кружили в своей яме и ворчали. Сотни других были в таком же положении, и каждый ворчал в одиночку в своей яме, каждый в одиночку выл от боли и ярости.